Оливия Стил. Диагноз – бывшие. Исцели меня, рыжая. Глава первая. Артем Романов. Ни хрена себе. Вырвалось у меня само собой. Нет, ну честно, жизнь порой устраивает такие сюрпризы, что у нормального человека волосы дыбом встают. Вернулся, называется, домой после года разъездов. А тут подарочек такой, что хоть стой, хоть падай. Голая рыжая девица у меня в ванной. Серьезно. Сначала я подумал, что это подарок от Дамира с Костяном. Эти двое придурков запросто могли сотворить подобную подставу, чтобы поздравить меня с возвращением. Но даже для них это было бы перебором. Громов, Стрельцов и Кравцов, конечно, тоже те еще шутники. Но не думаю, что они приложили руку к этому. У них и так едва все устаканилось в семьях. Куда им? Стою, значит, я такой на пороге своей собственной ванны, пялюсь, как идиот, на совершенно незнакомую мне девушку, удобно устроившуюся в ванне среди пены и свечей. Свечей, Карл. Я свечи-то в жизни не покупал. Перед глазами открылась картина, достойная самых ярких мужских фантазий. В просторной ванной, наполненной густой ароматной пеной, лежала девушка. Она вытянула стройные ноги, одну изящно согнула в колени и закинула на край ванны, открывая взору восхитительные изгибы бедра и идеальную форму голени. Длинные рыжие волосы были собраны наверху в небрежный пучок, оголяя тонкую шею и нежную линию плеч. От горячей воды кожа приобрела легкий розоватый оттенок, отчего казалась особенно гладкой и шелковистой. Наушники в ушах и закрытые глаза – девушка полностью расслабилась, наслаждаясь моментом и явно не ожидая, что кто-то сейчас вторгнется в ее личное пространство. Мой взгляд невольно скользнул по тонким ключицам, потом ниже, к манящему округлому изгибу груди, едва прикрытой белоснежной пеной. Талия была тонкой и четко очерченной, плавно переходящей в завораживающие женские бедра. Она казалась какой-то нереальной, словно вышедший из мужского журнала или с картинки дерзкого художника, который прекрасно понимал, как должна выглядеть идеальная женская фигура. А я на мгновение застыл на месте, чувствуя, как в теле разгорается совершенно недвусмысленный огонь, а сердце учащенно забилось от неожиданного и крайне неуместного желания. Черт! Я вообще не знал, кто она и как оказалась в моей квартире. Но в этот момент все эти вопросы отошли на второй план, уступив место единственному яркому желанию – подойти ближе и присоединиться к ней. Заставить ее обвить этими ножками мою талию и… Ну а что? Я мужик, живой и нормальный. Как мне реагировать на такое? Она не сразу поняла, что происходит. Глаза закрыты, в ушах наушники, напевает что-то себе под нос. Балдеет, в общем. А потом резко открывает глаза. Визжит так, как будто я ее уже режу. И подскакивает, расплескивая пену по всему кафелю. «Ты кто еще такой?» Взвыла она, пытаясь одновременно прикрыть все стратегические места руками. Смотрелось это весьма и весьма неплохо, скажу я вам, если отбросить всю комичность ситуации. «Вообще-то это моя квартира». Я нагло прислонился к дверному косяку, скрестив руки на груди и стараясь не смеяться. «Но если ты подарок от парней, то они явно сэкономили на упаковке». Она посмотрела на меня, как на психа, а потом метнулась за бутылкой шампуня, явно намереваясь разбить ее мне об голову. «Стоп, стоп, угомонись!» Поднял я руки вверх, сразу сбрасывая градус насмешек. «Ты что, не от Дамира с Костей?» «Кто такие Дамир и Костя?» — проорала она, паникуя еще сильнее. «Ты больной, что ли? Убирайся из моей квартиры немедленно!» Вот тут я напрягся уже серьезно. «Чего-чего? Из твоей?» И я прищурился, внимательно разглядывая ее и пытаясь понять, шутит она или реально не в себе. «Это моя квартира, милая. Я вообще-то здесь живу». Она яростно замотала головой, заливая пеной все вокруг себя. «Я полгода назад купил ее. У меня документы, придурок!» Сердце ёкнуло нехорошо. «Что за херня здесь творится?» «Ладно. Кажется, у нас серьезные проблемы», — буркнул я, отступая назад и захлопывая дверь в ванную. Тут надо было подумать, а не глазеть на голую рыжую фурию, которая явно заставляла кровь из головы приливать к другому органу. Но долго подумать не дали. Дверь снова распахнулась, и на пороге появилась моя незваная гостья, закутанная в полотенце и сверля меня взглядом, способным убивать на месте. «Слушай, давай разберемся спокойно». Попытался я хоть как-то снизить градус ее истерики. «Покажи документы, это явно какая-то ошибка». Она уставилась на меня, и вдруг ее глаза округлились от удивления и ужаса одновременно. «Артем? Ох, блин! Вот тут-то меня и накрыло. Этот голос, эти глаза». Узнавание пришло внезапно. «Юля?» — прошипел я сквозь зубы, чувствуя, как мое спокойствие начинает испаряться быстрее, чем вода из ее волос. «Никольская, мать твою, что ты тут делаешь?» Она гневно фыркнула, сложив руки на груди, чем чуть не лишила меня последней капли самоконтроля. «А ты, Романов, какого черта заявился ко мне домой?» Мир рухнул окончательно. Старая рана в груди больно отозвалась воспоминаниями. Юлька Никольская, та самая рыжая бестия, которая разбила мне сердце много лет назад, теперь стояла напротив меня и смотрела с презрением и ненавистью. «Ладно, Никольская». Выдохнул я, собирая остатки своей выдержки. «Документы у тебя? Давай их сюда, сейчас же разберемся». Она сузила глаза, глядя на меня с явным недоверием. «Почему я должна тебе верить?» «Да потому что я такой же пострадавший в этой истории, как и ты», — огрызнулся я. «Давай документы и перестань строить из себя жертву». Мы уставились друг на друга, как два дуэлянта перед боем. И я поймал себя на мысли, что этот конфликт мне начинает жутко нравиться. Правда, это не отменяло того факта, что эта рыжая ведьма меня просто бесила, и простить прошлое я ей точно не собирался. Она так и осталась моей личной головной болью, и я был настроен воевать с ней до последнего, а не сдаваться на милость эмоций и воспоминаний. Ну уж нет, Никольская, в этот раз я не позволю тебе снова разнести мою жизнь в клочья.